— сказал Андрей, перебирая гранки. — Мы подготовили подборку из 10 писем. — Это тенденциозная подборка, — немедленно объявил господин Паприкаки. —